Глава вторая. «Почему бы тебе не сказать матери, что вы с Фелицием расторгли помолвку?» — спросила Эрнеста, пока я помогала ей прилаживать седло на дракона. «Расторгли помолвку с тем, с кем встречались полгода и о ком я столько рассказывала?» «Ну да. Скажи, что он посмотрел на другую леди, ты не смогла этого вынести, назвала его подлецом и негодяем и объявила, что не желаешь его больше видеть». «Маменька скажет, что это все из-за моей прически, которую я не меняла последние 5 лет. И если маменька меня не убьет, то разорвут сестры, которые уже выбрали свадебные наряды», — пропыхтела я, подхватывая сползшее седло. Эрнеста поспешно присоединилась ко мне, и мы совместными усилиями вернули его на место. «Должны же они понять. Нет, Эрнеста, ты единственный ребенок, поэтому не знаешь, каково моим сестрам. Их судьба зависит от моей нерасторопности». «Я не назвала бы тебя нерасторопной», — заметила Эрнеста, глядя на то, как я быстро затягиваю ремни. «И, кстати, когда ты скажешь семье, что работаешь в агентстве «Драка и сыновья»?» «Никогда», — испугалась я. «Но тебе нужно как-то решать эту проблему». «Знаю», — вздохнула я и взяла щетку, чтобы смахнуть пыль с чешуи Евы. Ева была прекрасной молодой драконицей и будто специально изогнула шею, чтобы мне было удобнее это делать. Ее разбудили совсем недавно, — поэтому движения животного отличались плавностью и были даже слегка вялыми. «Отчего бы тебе не сходить сегодня на вечер сердец? Можешь сделать вид, что ты леди». Эрнеста считала, что я такого же простого происхождения, как и она. «Что ты такое говоришь? Ни за что». «Ни за что будешь кричать, когда сестры станут рвать тебя на части. А Гарри, Ронни, Джордж и Арнольд к ним присоединятся». «Ты права», — снова вздохнула я. «Мне срочно нужно решить проблему. И если кто-то на вечере хоть чуть-чуть подойдет под критерии, я его не упущу». «Главное, чтобы он согласился назваться Фелицием», — фыркнула Эрнеста. «Надо же, ну и имечко ты выдумала. Оно было первым попавшимся, которое я увидела на развороте газеты, когда сестры опять приперли меня к стенке вопросами о кавалере», — хмуро заметила я. «Наверное, это была новость о каком-то принце на горошине». Ответить я не успела, потому что в этот момент в ангар зашел мистер Бернард. На нем были кожаные штаны, летный сюртук и такие же летные очки, как и на Эрнесте. «Дамы», — слегка поклонился он. Мы привыкли к немногословности хозяина Драка и сыновья и присели в ответных поклонах. «Ева уже готова?» «Да, мистер Бернард». «Вы, Эрнесте, можете заняться Изабеллой», — кивнул он на соседнее стойло, где дремала взрослая рыжая драконица. «Скоро сюда прибудут первые посетители, а Изабелла как раз хорошо отдохнула». «Да, мистер Бернард», — снова присела в поклоне Эрнеста, хотя в облегающих штанах, при виде которых моя маменька упала бы в обморок, это выглядело для меня до сих пор непривычно. Я подала мистеру Бернарду хлыст. «Благодарю, Кристина». Он едва взглянул на меня. Хозяин агентства был достаточно молодым мужчиной. Насколько я знала, ему исполнилось 35, хотя суровое выражение лица делало его старше. Он был высокого роста, при этом двигался ловко, с какой-то даже грацией, и его никто и никогда еще не видел улыбающимся. Эрнеста говорила это от того, что он таким образом старается сразу внушить трепет. Мне же казалось, что его мысли попросту постоянно заняты делами. «Кстати, Кристина, скоро выставка, и я отправлю вас», — объявил он, вскочив в седло. «Что?» «О, нет, мистер Бернард, я не могу». «Не можете?» Он удивленно взглянул на меня. «Это прекрасный шанс, а вы работаете у меня уже год, и я доволен вашей работой. Считайте, что участие в выставке — повышение». «Мне ли этого не знать? Как и того, что на выставке будет половина высшего света, включая мою семью. Вот только не в качестве работников. Видите ли, моя тетушка приболела, поэтому я должна быть с ней. Пожалуйста, отправьте Эрнесту», произнесла я, глядя на коллегу, которая уже готовила Изабеллу к сегодняшнему дню. Мистер Бернард с сомнением взглянул на меня и заметил. «Из-за вашей тетушки никто не может присмотреть 2 дня?» «К сожалению, нет. Она не выносит никаких сиделок и предпочитает только мое общество». «Я уверен, что этот вопрос можно как-то решить». «Боюсь, что нет». «Мы еще вернемся к обсуждению этого вопроса. А теперь вам пора поспешить. Мы открываемся через 10 минут». «Да, мистер Бернард». Я отошла на несколько шагов, поскольку Ева уже начала расправлять крылья. Мистер Бернард опустил очки на глаза, взялся за рог в передней части седла, и через несколько мгновений драконица взмыла в небо через раскрывшуюся крышу. Я смотрела ей вслед, приставив ладонь козырьком, пока она не исчезла из виду. Что ж, вечер сердец, так вечер сердец. Следующие несколько часов я не думала ни о каком Фелиции. Несмотря на будний день, посетителей пришло достаточно, и среди них было много детей, поэтому я то готовила драконец для полета с дирижаблем, то занималась организацией персональных верховых полетов, то искала сотрудников, которые бы накормили животных, потому что сама не успевала. К концу дня я меньше всего напоминала барышню из высшего света, которая готовится к приятному вечеру. «До завтра, Эрнеста!» — кинула я, спеша к выходу. «До завтра!» — донеслось мне вслед. Когда я вошла в дом тетушки Мейбл, было ровно 16:30. Напольные часы с кукушкой в холле громко возвестили о моем приходе. «Кристина!» — донеслось из гостиной, прежде чем я успела проскользнуть на лестницу, которая вела на второй этаж, где и находилась моя комната. «Это ты?» «Да, тетушка Мейбл, сейчас приведу себя в порядок и присоединюсь к вам. Мне нужна твоя помощь. Немедленно!» Коротко вздохнув, я направилась к ней, на ходу приглаживая волосы. «Бог мой!» — приветствовала меня сидевшая в кресле тетушка. «Что нынче делают с девушками на этих ваших лекциях?» Я поспешно перевернула прижатую к груди книгу, которую держала вверх ногами. «Ничего, тетя, это я виновата. Шла по улице». «По улице? Не ехала в экипаже?» Тетя приставила к глазу лорнет. «Кристина, еще чуть-чуть, и ты превратишься в одну из тех девиц с резким голосом и грубыми руками, которые носят, прости господи, брюки и курят сигары». «Никогда, тетушка». «Пойди сюда. Что вы сегодня делали на этих ваших лекциях? Препарировали лягушек или занимались еще какими-то подобными ужасами? Мне говорили, что в анатомических театрах делают чудовищные вещи». «Что вы, тетушка, мои лекции не имеют никакого отношения к лягушкам и анатомическим театрам. Нам лишь рассказывают о мире». Тетушка недоверчиво пожевала губами и сложила руки на набалдашнике трости. Она сидела прямая, как палка, и была столь же худа. «Лекции. А потом девушки возвращаются домой растрепанные, пешком, да еще и не могут найти мужа, заставляя младших сестер страдать». Я привычно постаралась пропустить эту реплику мимо ушей. «Вы сказали, что вам требуется помощь?» «Да», — она указала на стол, на котором стояла тарелка с тминным кексом. «Передай Марии, что в этом кексе слишком много тмина. Нужно его заменить. Нельзя подавать такое, когда придет Евгения. Ты же знаешь, она придерется к каждой крошке. Пусть сегодня подадут черничный кекс. Я не желаю слышать от Марии никаких возражений на этот счет». «Да, тетушка, я забрала тарелку». Евгения была старинной подругой тети Мейбл еще по пансиону, а поскольку других дел у нее не было, она уделяла самое пристальное внимание обстановке и приличиям в доме. «Не опоздай к пятичасовому чаю!» — повысила голос тетушка мне вслед. «И сделай что-нибудь со своим румянцем, это неприлично!» «Да, тетя!» — крикнула я уже из коридора, ведущего на кухню. «И не кричи! Леди положено говорить негромким и приятным голосом!» — прогремела тетя. На кухне я нашла Марию и передала ей наказ тете, после чего, наконец, отправилась к себе. Закрыв дверь на ключ, бросила книгу на кровать, быстро ополоснула лицо и взглянула в зеркало. Тетя права, волосы выбились, а на щеках от долгого нахождения на свежем воздухе горел румянец. Опустившись на кровать, я какое-то время сидела с закрытыми глазами. Как же мне надоело всем лгать. Я живу у тетушки весь последний год. Мне едва удалось получить на это разрешение у маменьки. Свое желание переехать к ней я аргументировала тем, что дом тети находится ближе к университету Илана, в который я записалась вольнослушальницей. Когда маменька узнала о моем неподобающем леди увлечении, ее чуть удар не хватил. Ей точно хватило бы, если бы она узнала, что на самом деле мне нужно было прикрытие для работы в «Драка и сыновья». Сестры назвали меня «синим чулком» и тут же растрезвонили обо всем своим кавалерам. Даже Гертруда, ходившая на собрания, посвященные правам женщин, считала посещение леди университета слишком радикальным шагом. Правда, лекции я тоже несколько раз посетила. Не столько из любопытства, сколько для того, чтобы меня на всякий случай запомнили среди слушательниц. В итоге маменька посчитала, что проживание у тетушки, дом которой был обширнее, а штат прислуги больше, поможет мне заполучить выгодную партию. Тем более, что и центральная улица находилась рядом. А выгодные партии как раз имели обыкновение там прогуливаться. Впрочем, и конкуренция со стороны таких же страждущих леди была выше. Но истинной моей страстью были драконы. Увлечение началось, когда я была еще совсем маленькой. Однажды дедушка отвел меня в парк, где запряженный в дирижабль старый дракон по имени Роальд катал детей. Он поднимался всего на несколько метров, так как его лапа была привязана к вбитому в землю пруту. Но это развлечение запомнилось мне на всю жизнь. Поэтому объявление, которое в прямом смысле слова мне принес в руки ветер, о том, что агентство «Драка и сыновья» ищет работницу, я посчитала знаком свыше. В рейтинге людей из высшего общества, к которому принадлежала наша семья, работа в агентстве значилась ниже, не то что вольнослушательских курсов для девушек, она там вообще не значилась. Работали в нашей стране только женщины низшего сословия и изредка среднего. И так я врала всем. Семье о курсах и о женихе, мистеру Бернарду о своем положении. Даже Эрнеста считала, что я простого происхождения и лишь скрываю от маменьки и сестер род занятий, потому что они его не одобрили бы. А теперь мне нужно было найти жениха, чтобы врать еще и ему. Открыв глаза, я похлопала себя по щекам и снова взглянула в зеркало. Ровно без 5:05 я уже спускалась в гостиную. Моя прическа была в идеальном порядке, платье приглушенно мерцало. Оно было заказано в знаменитой Тиапольской школе мод у некой талантливой Софи, а осанка не уступала осанке тетушки. Через несколько минут, которые мы с тетей провели в гостиной в молчании, делая вид, что пьем чай, явилась леди Евгения. Это была плотная женщина невысокого роста, которая, тем не менее, как-то умудрялась заполнять собой все помещение, когда появлялась. За ней тенью следовала ее племянница Виола. «Мейбл!» — приветствовала леди Евгения мою тетю. Чашка в руке тети чуть дрогнула, а глаза моментально обежали гостиную, проверяя каждый миллиметр, все ли в порядке. «Евгения!» — чуть кивнула она, одаряя подругу легкой улыбкой. «Надеюсь, сегодня будет нетминный кекс. У меня еще с прошлого раза застряли в зубах эти черные зернышки. И не пирог с этими новомодными пряностями. От них только болит голова». «Сегодня черничный кекс», — торжественно провозгласила тетя, довольная, что отстояла именно его в перепалке с Марией. «Мекюриен», — обронила леди Евгения, не заметив, как дернулся тетин палец на набалдашнике трости. «Лучше, чем ничего». «Что ж, как вы с дорогой Кристиной поживаете? Когда она, наконец, представит нам жениха?» При этих словах Виола быстро подняла и опустила глаза. «Будь у меня такая старшая сестра», — продолжила леди Евгения, «я бы не вела себя кротко, как овечка, подобно бедняжкам Гертруде, Белатрисе, Шарлотте и Лизе». «Антония», — тетя всегда называла мою маму просто по имени, «прислала мне слугу с запиской. Через неделю, на День всех влюбленных, Кристина представит нам своего Фелиция». Следующие полчаса дамы были заняты обсуждением последних новостей, сводившихся к Фелицию, схемам для вышивания, новым композициям, которые они слышали в салоне, и сплетням. Упомянула леди Евгения и то, что собирается начать подыскивать жениха для Виолы. Ровно через 30 минут она поднялась, а следом и племянница. «Что ж, дамы, приятно было увидеться с вами. Надеюсь, через неделю я уже смогу насладиться зрелищем кольца на пальце нашей дорогой Кристины». «Хорошо, что не бедняжки». Тетя благосклонно кивнула, и леди Евгения с Виолой в сопровождении слуги отправились к дверям. «Куда это ты собралась?» — поинтересовалась тетя несколько минут спустя, когда я двинулась, как надеялась незаметно, к выходу. «Леди Евгения забыла у нас платок. Догоню ее. Кажется, ее экипаж уже уехал. Тогда схожу к ней, дом ведь на соседней улице. Вздор, можно отправить слугу. Впрочем, ты, милая девочка, можешь сходить. Только так, чтобы у тебя снова не появился этот ужасный румянец». «Хорошо, тетя». Леди Евгения действительно оставила у нас платок, и я передала его Виоле, как раз проходившей мимо открывшего дверь швейцара. Мы улыбнулись друг другу. Мы с Виолой когда-то дружили, но в последние годы отдалились, даже не знаю почему. На обратном пути я сделала крюк в две улицы и заглянула на ту, что имела неофициальное название «Романтичная». Замедлив шаг, я глубоко вдохнула и неторопливо приблизилась к почтовому ящику, оформленному в розовых тонах. Витиеватая надпись огромными буквами над ним гласила «Вечер сердец». Быстро взяв карточку из стопки рядом, я написала имя Эвридика и кинула карточку в щель. Крышка опустилась с громким лязгом. «Ну все, теперь пути назад нет».